— сказала Наташке девочка, вышедшая в коридор из палаты. «Хорошо на улице, правда? А я здесь уже второй месяц лежу на вытяжении». У нее изумительные глаза, ярко-черные, блестящие, но она была совсем кособокая. «Больница — это тюрьма с открытыми дверями. Если оттуда не выпускают, то отсюда сам не убежишь», — заключила она, тихо улыбаясь. «Откуда ты знаешь про тюрьму?» — спросила Наташка, которая, пока Злобин осматривал приведенную ею подружку-школьницу, разговаривал с ее матерью, успела завести это новое знакомство. «У меня папа сидел в тюрьме». По лицу Наташки проскользнуло смущение. Больная девочка заметила неловкую паузу и сказала быстро: «Ты не подумай, он не преступник». «Тогда почему?» В прекрасных глазах новой Наташкиной знакомой вспыхнула гордость. «Мама говорит, что он был борцом за освобождение Польши. Его бросили в тюрьму фашисты. Мы с мамой тоже сидели». «Ты?» «Да. Собственно, меня посадили, когда мама еще не родила меня. Я родилась в тюрьме. Потом мы были в лагере смерти. Говорят, просто чудо, что нас с мамой не убили и не отравили в душегубке. Тех, у кого были дети, сжигали в крематории без очереди», — наивно добавила она. Наташка ей понравилась, и она хотела сразу наладить крепкие дружеские отношения. «Тебя как зовут?» «Данара». «Ты не русская?» «Отец поляк, а мать болгарка. Я родилась в 40-м году». «А на вид тебе можно отдать лет 9», — не подумав, брякнула Наташка. «Это потому, что я кривобокая», — просто пояснила Данара. «Врачи говорят, у меня искривление позвоночника от неправильного сидения за партой. А мама объясняет это нашими мучениями при фашистах. В лагере мы постоянно голодали, и меня там пинали все надзиратели. Как же я могла вырасти здоровой? Вот и лежу здесь на вытяжении. Они тоже». Данара подвела Наташку к дверям палаты и показала на девочек-подростков, находившихся там. Одни из них ходили по палате в пижамах или в рубашонках, другие лежали пластом без подушек, да еще с опущенными изголовьями. Эти были привязаны к своим ложам за ноги и за голову с помощью шлемной повязки. Искривленные талии, стянутые широкими корсетами, тоже были пришнурованы к железной рамке кроватей. «Так мы лежим по 3 часа, 2 раза в день и всю ночь», — пояснила Данара. «Некоторые лежат по 3 месяца». «Ну и...» «И немножко вытягиваемся, выпрямляемся. Я за 2 месяца вытянулась на 3 сантиметра». «Может, просто выросла?» — усомнилась Наташка, пораженная таким долгим и мучительным методом лечения. «Выросла? Ты еще не знаешь такую жестокую шутку, что горбатые дети в горб растут». «И вы сами согласились лежать?» «Еще бы! Ты думаешь, приятно стать горбуней? После вытяжения нас будут оперировать. Возьмут из кости вот отсюда». Данара наклонилась и провела ладонью по своей стройной ноге от колена до лодыжек. «Вот из этой большой кости выдолбят спереди пластинку длиной сантиметров в 20 или 30, а в дужках позвонка сделают канавку, вставят в эту канавку пластинку, будто костяной гвоздь, и зашьют наглухо». «Ой, какой кошмар!» — не сдержалась Наташка. Данара улыбнулась снисходительно, совсем по-взрослому. «У нас этого никто не боится. Когда приходит наш профессор Чекменев или Леонид Алексеевич зайдет, так девочки, лет им по 10 всего, ловят их за полы халатов и просятся поскорее на операцию. Тут есть одна, ей 18-й год. У нее туберкулез, и она может умереть на операционном столе или когда снимут с него. Ведь после операции надо опять лежать на вытяжении 7-10 дней, не вставая. Ее отказались оперировать. Но она сказала: «Умру, а без операции отсюда не уйду». И всех уговорила. И профессора, и Леонида Алексеевича, и свою мать. А ты говоришь: «Кошмар». «Позвоночник вылечат, а ногу испортят», — упорствовала Наташка. Данара подошла к девушке, лежавшей на койке вниз лицом так, что ее светлые волосы свешивались с кроватной сетки. Ее уже оперировали. «Видишь?» В прорез рубашки на спине девушки действительно виднелся длинный сизоватый рубец, темневший в ложбинке позвоночника. «Сегодня будет вставать. Лиля, покажи ей свою ногу». Лиля повернула голову, улыбнулась и, не меняя положение тела, подняла босую ножку. «Смотри!» Данара взяла узкую ступню подруги по несчастью и, зажав в горсти ее маленькие розовые пальцы, провела ладонью по ноге, где тоже синел длинный рубец от щиколотки до колена. «Пощупай сама!» – предложила она Наташке. Наташка подошла и пощупала рубец. Сначала нерешительно, потом смелее. «Сравни!» – потребовала Данара, приподнимая вторую, нетронутую хирургом ногу Лили. «Чувствуешь? Никакой разницы. Пока она лежала 70 дней на вытяжении после операции, кость восстановилась полностью, заросла. Вот как!» Милые черные глаза засветились торжеством. «Костная пластинка в позвоночнике тоже прирастет и устроится как надо. Сначала она будет там вроде подпорки, а потом позвоночник ее, как это, ассимилирует, так ведь, да?» «Да!» – хором ответили девочки, немножко насмешливо, немножко завистливо разглядывая свою гостью. «Мы теперь сами все знаем не хуже врачей. Будем потом сгибаться как угодно, а горб исчезнет. И кто еще не успел вырасти, вырастет!» Это опять прозвучало для Наташки как сказка, напомнив ей намерение учиться на доктора, чтобы выпрямлять горбы. Конечно, она не представляла себе всей сложности и трудности дела, но если больные не боятся, если они сами требуют, тем более, что кость, подставленная к позвоночнику, потом не мешает, а место на ноге, где ее выдолбили, зарастает, заполняется заново. «Только долго надо лежать», — Данара вздохнула. «Тут уж ничего не поделаешь. Но время зря, мы не теряем. Начались занятия в школах, и мы тоже учимся. К нам приходят преподаватели по всем предметам. Те ребята, которые на вытяжении занимаются лежа. В этой палате лежит 7-й класс. А хочешь, посмотрим другие классы?» Но в эти девочки не успели. В дверях показались палатный врач и Леонид Алексеевич в белых халатах и круглых, как у поваров, колпаках. «Ты здесь? Мы тебя потеряли и решили, что ты убежала домой», — сказал Наташке, немножко удивленный Злобин. «Я тут познакомилась. Вы совсем горбатых распрямляете?» «Если позвоночник согнулся в петлю и косточки его сплющились и слились, тут уже не растянешь. Но сгладить горб все-таки можно. Вот Раечку твою мы сумеем совершенно выпрямить. Она вовремя к нам пришла. У нее кособокость исчезнет бесследно». «И она вырастет?» «Конечно». Злобин подошел к койке девочки, ноги которой только что ощупывала Наташка. «Сейчас попробуем поднять тебя, Лиля». И все больные, сколько их было в палате, повернули к ней головы. Палатный врач, пожилая полная женщина, распахнула Лилину рубашку и провела рукой по гладкой спине подростка. «Совсем другое дело!» Она улыбчиво взглянула снизу на гиганта Злобина. «Помните, какая торчащая лопатка у нее была? Хотя кому же помнить, как не вам? Вы ведь эту насмешку природы ликвидировали?» Она еще сильнее наклонилась, подвела руку под бок и грудь девочки. «Ну, вставай, Лилечка, только осторожно!» «Боюсь!» Капельки пота сразу выступили на нежной коже Лили. «Не бойся, дыши глубже. Ну что ты дрожишь, глупенько, как ребенок 5-летний? Я ведь держу тебя. Ставь ногу другую. Пошли». И врач тихонько повела ее по комнате, в самом деле похожую на ребенка с пушистыми кудрями, в коротенькой рубашонке и шлепанцах, поспешно насунутых на ее маленькие ножки Данарой. Все девочки в палате, приподняв головы, сочувственно весело смотрели на это зрелище и дружным хором спросили: «Хорошо?» «Хорошо», — ответила Лиля, обеими руками держась за врача и сосредоточенно глядя перед собой лучащимися от счастья глазами. Наташка, затаив дыхание, наблюдала за тем, что происходило. Потом взглянула на Злобина, а он в этот момент думал: «Разбили старую поговорку, что горбатого могила исправит. Мы сами своим разумом и своими руками исправили горбатого. Хотя они сразу дошли до того, хотя били нас во время оного, как сейчас долбают Решетова и Аржанова. Комиссии тоже были, как же. Не все обходилось гладко. И остеомиелиты случались, и смерть заглядывала в операционную. Ведь попадались очень слабые больные. А сколько из них живут теперь и здравствуют, и хорошеют». Он радостно улыбнулся, а Наташке захотелось подбежать к нему и расцеловать его за то, что он умеет так лечить. 7. Когда Иван Иванович вернулся из консерватории, то ни Вари, ни Мишутки не оказалось дома. Не дождавшись его, они уехали вместе с Решетовыми на дачу. «Вам записка от тети Вари», — сказал Наташка, едва он перешагнул порог комнаты. Иван Иванович, еще полоненный звучанием музыки, ласково посмотрел на девочку, взял от нее свернутый в четверо листок и сел к столу, возле которого хлопотала Елена Денисовна. Она расставляла тарелки, доставала из-под нарядной бабы-грелки кастрюльку, закутанную в маленькое, точно кукольное стеганое одеяльце. «Я вам цыпленка приготовила». «Спасибо, давайте цыпленка». Ивану Ивановичу после всех треволнений не хотелось есть, да и час был поздний. Но можно ли обидеть Елену Денисовну, отказавшись от любовно приготовленного кушанья, спрятанного в теплые вещи, сделанные ее же неугомонными руками? «Как у вас дела? Как чувствует себя ребятенок, которого мы с вами отходили?» — спросил он, даже не заглянув в записку Вари. Елена Денисовна заметила это, нахмурилась, но вопрос о новорожденном тронул ее. «Ничего, слава богу. Кричит и кушает хорошо, но у нас ведь и уход!» С улыбкой похвасталась акушерка. «Боремся всеми силами за здоровую мать, за здоровенького ребенка». «А как вы боретесь, мама?» — вмешалась Наташка. «Ты!» — Елена Денисовна с досадой взглянула на дочку. «Я сегодня тоже была в больнице!» — с торжеством воскликнула Наташка. Ей не терпелось рассказать о своих впечатлениях, но не представлялось возможностей. То ее в магазин гоняли, то надо было уроки готовить. Мать и Варя суетились, собирая продукты на дачу, ведь завтра выходной день, возились в кухне. И некому и некогда было объявить о своем окончательном решении избрать профессию врача. Не Мишутки же. Сейчас сложилась как раз подходящая обстановка. Два дорогих человека завели разговор на медицинскую тему. «Сегодня я смотрела, как выпрямляет горбатых Леонид Алексеевич», — торопливо продолжала Наташка, боясь, что сейчас ее оборвут и помешают выложить то, что волновало ее. «Мне там все показали. Операции я не видела, это, конечно, не позволили. Но остальное все-все. Палаты, как лежат привязанные на койках с натяжением. С вытяжением. Учатся лежа, а обедают стоя на коленках. Им нельзя сидеть. Они или стоят, или лежат, чтобы не кривился позвоночник. Сегодня одна, ее зовут Лиля, вставала первый раз после операции. Она совсем распрямилась. Девочки так смотрели на нее. Они заботятся, ухаживают друг за другом, просто до слез. Кто может ходить, причесывая тех, кому нельзя вставать? Бантики и все такое. Еще не научились выпрямлять старые горбы, там что-то срастается насовсем, но сверху немножко можно выровнять. Я теперь хочу быть только врачом и обязательно хирургом. Буду лечить это самое, таких как Лиля». «Ох, болтушка, до слез!» — сказала Елена Денисовна, терпеливо на этот раз выслушав рассказ дочери. «Почему, болтушка? Ну что же вы молчите?» Наташка умоляюще посмотрела на Ивана Ивановича. «Как вы думаете, смогу я сделаться хирургом вроде Леонида Алексеевича?» «Конечно, сможешь», — с улыбкой сказал доктор. «Молчим только потому, что ты забросала нас словами. Но у тебя еще много других увлечений будет, и надо хорошо подумать. Плохо, когда человек не любит свою работу, но когда свою работу не любит врач, страшно. Ведь больной веряет ему самое дорогое – свою жизнь. Поэтому обдумать надо серьезно. Это выбор на всю жизнь». «На всю жизнь», – повторила Наташка как клятву. «И я теперь остановилась в выборе. И знаете, почему хорошо стать мне хирургом? У нас все врачи. И если бы папа был живой, он тоже давно окончил бы медицинский институт. Пусть я буду потомственным медиком». «Пусть будет так», – полушутя согласилась Елена Денисовна. «А теперь, потомственный медик, ложись-ка спать». «На дачу разве не поедем?» «На дачу?» Елена Денисовна нерешительно взглянула на Ивана Ивановича, который, наконец-то, прочитал записку Вари, но остался за столом, задумчиво следя, как колыхался от движения воздуха маленький чертик из синельки, подвешенный на резинке под абажуром. «На дачу уже поздно. Поедем завтра?» «Да, поедем завтра», — подхватил Иван Иванович, хотя его и потянуло на свежий воздух, в деревянный дом с верандой и крылечком, утопающим в темной зелени сирени. Клумбы цветов под окнами, Мишутка, конечно, уже спит, Решетов и Галина Остаповна пьют чай на веранде, мошки и ночные бабочки вьются вокруг электрической лампы. Варя сидит, наверное, с книгой в качалке, но не читает, а, заложив ладонью страницу, вслушивается в шаги поздних прохожих. Вот встала, прошла по скрипучим половицам. Дача уже старая, хирурги сняли ее только потому, что она недалеко от станции и в хорошем месте. Рядом речка, дремучий смешанный лес. Варя спускается в садик и ходит по твердой дорожке под высокими соснами. Вряд ли появление Лагунова развлекло ее. Тут Иван Иванович задумался о Наташе Коробовой. «Как-то она сейчас... Придется ведь повторить операцию». И сразу мысль: «А Полозова-то жива. Просто чудо, что она жива. Мало того, жить долго будет. Обязательно будет». Профессор снова смотрит на записку жены. «Дорогой мой, мы так и не дождались. Я звонила в больницу, сказали, ушел. Мишутке уже давно пора в постель. Елена Денисовна осталась встретить тебя и накормить ужином. Наташка тоже где-то застряла. Приезжайте все вместе. Ждем. Варя». И приписка: «Мне опять очень грустно. Мне очень нужно поговорить с тобой». «Ей грустно, а мне еще тошнее того». Иван Иванович встал, прошелся по комнате. За ширмой в углу Наташка укладывалась на кровать, на которой она с матерью спала валетиком. Слышно было, как девочка озабоченно вздыхала и в то же время сладко позевывала, предвкушая удовольствие уткнуться в подушку. Она так же, как Мишутка, идет спать нехотя, но засыпает мгновенно, а по утрам просыпается не сразу. Потомственный медик. Добрая, но печальная усмешка промелькнула по лицу Ивана Ивановича. «Буду лечить это самое». «А у Леонида тоже не налаживаются семейные дела», — подумал он неожиданно, связывая свое и злобинское положение. «Горбатых он исправляет, точно, но эту его Раечку только могила исправит. Таких же он в исправительный лагерь надо», — отчего-то озлобляясь, решил хирург. «Выбила из колеи хорошего человека своими дурацкими выходками, детей запугала. И я бы на его месте не стал устраивать развод с испытательным стажем, а просто плюнул бы и ушел, и детей взял бы к себе. Разве их можно доверять такой психопатке? А с виду настоящая птичка. Не знать так и не подумаешь». Иван Иванович вспомнил недавнее происшествие в детском саду, о котором по секрету от Мишутки рассказала ему Варя. Кто-то из ребятишек подарил садику синичку, а через несколько дней другой малыш принес короткохвостого серенького поползня. Птиц решили поместить в одну клетку, но нарядной бойкой синице не понравился поползень, и в клетке начались ссоры. «Привыкнут», — решили воспитатели. «Подружатся», — сказали ребятишки, для которых драки были обычным делом. Однако их питомцы не хотели дружить, и ссоры не прекращались. В выходной день в садике никого не было, а когда утром в понедельник уборщица хотела накормить птиц, то от испуга чуть не свалилась со стула. Синичка преспокойно охорашивалась на жердочке, а на полу клетки, посыпанном песком, лежали беленький чистенький скелетик и серые перышки – все, что осталось от поползня. Хорошо, что происшествие было обнаружено до прихода ребятишек. Скелетик выбросили, а детям сказали, что поползень улетел, иначе синички не миновать бы справедливого ребячьего самосуда. Но и воспитатели уже не хотели видеть хорошенькую разбойницу, и когда кошка, воспользовавшись удобным случаем, вытащила ее из клетки, они вздохнули с облегчением. Это трагическое происшествие в детском саду нет-нет, да и приходило в голову Ивана Ивановича. А теперь он сделал сравнение. Злобин, работящий и мрачноватый поползень, а Раечка – синичка. Да-да-да, такая синичка легко оставит один скелетик от громадного мужчины. Леониду давно бы сбежать от нее. Но там понятно, а у нас... Вот Варя ждет меня, я не хочу. Не могу к ней ехать. Да, не могу. Она хоть и сердится, а ластится ко мне. Мне же претит целовать ее с отравой в сердце. Значит, Варя любит. Ей тяжело в размолвке. А мне сейчас даже легче было бы в ссоре. Значит, я... Иван Иванович испугался своей мысли, круто повернулся и увидел Елену Денисовну, присевшую к столу с шитьем в руках. То, что она не ушла к себе за ширму и села шить здесь, а не на кухне, сразу выдало ее желание поговорить с ним. Он относился к ней как к милой сестре, с которой можно всем поделиться, поэтому подошел, сел напротив и закурил. Курил он редко, и это являлось верным признаком плохого настроения. «Варя плакала сегодня», — без обиняков сообщила Елена Денисовна. «Она хотела начать издалека, спросить сначала, как дела в больнице, что слышно насчет квартиры. Но даже о Наташе Коробовой забыла спросить, увидев расстроенное лицо доктора. «Опять у вас не ладится в семье, Иван Иванович?» «Еще как не ладится-то?» «Ведь она вас любит», — с мягким укором напомнила Елена Денисовна. Он тяжело вздохнул. «И я ее любил». «А теперь?» — спросила она со страхом, потому что успела уже привязаться и к Мишутке, которого ласкала и ругала на правах бабушки, к чему и он относился как к должному. «Неужели вы разлюбили Вареньку?» Иван Иванович помолчал. Обманывать себя он не мог. Крепкие нити, связывавшие его с Варей, истончились от чрезмерного напряжения и лопнули. Но мысль о разрыве с семьей казалась ему чудовищной. «Не знаю», — сказал он, наконец, глухо поняв, насколько тяжела для него новая утрата семьи. «Час от часу не легче», — хотя и подготовленная к этому, но все-таки пораженная, сказала хижничиха. «Настроение-то плохое может пройти. Ребенок у вас». «К сожалению, не проходит. Если бы я только сердился на Варю. Но тут гораздо глубже. Этот разлад разрезал нас без ножа». «Разлад, разлад», — запальчиво повторила вдова. «Жену и ребенка пожалеть надо». «Жалею. Но вы ведь знаете, Елена Денисовна, ребенок все равно несчастен в семье, если муж и жена живут, как говорится, только ради него». Мишутку я без помощи не оставлю. У нас с Варей материальный вопрос не проблема. Главное – наши чувства, наши отношения. А они? Они испорчены. Значит, вы тоже хотите, как Леонид Алексеевич, горшок об горшок и врозь? Нет, он ушел от своей синички, чтобы проучить ее. А у нас? А мы и без того ученые. Да не говорите вы так. У меня сердце разрывается на вас глядя. Выходит, Раечка лучше Вари. И почти с материнской грубоватостью и печалью Елена Денисовна спросила. «Другую нашел, что ли?» «Не знаю», — снова уклонился от ответа Иван Иванович. «Куда как хорошо. Сам не знает человек, что с ним творится», — с горечью промолвила хижничиха. Иван Иванович взглянул на нее и грустно подумал, что вместе с его семейным счастьем рушится спокойствие и этой обездоленной семьи. Вызвал женщину с дочкой из такой дали, устроил с грехом пополам на своей маленькой жилплощади. А теперь даже простой вопрос, где жить, невольно должен волновать их. «Квартиру мне дадут в конце месяца, из двух комнат», — угрюмо от мучительной неловкости добавил он. «Вы не беспокойтесь. Если что, так вы с Варей переберетесь туда, а я здесь останусь». «Полно вам!» — упрекнула Елена Денисовна, совсем рассердясь. Но вдруг заплакала, закрыв лицо шитьем, потрясенная деловыми его соображениями, верным признаком неминуемой беды. 8. Варя не спала всю ночь. Тихо, чтобы не потревожить Решетовых, она то и дело выходила на веранду, стояла на ступеньках, кутаясь в белый шерстяной платок. Ночи уже стали прохладные. Слушивалась шелест деревьев и гомон засыпающих соседних дач. Шум проходящего за лесом дачного поезда, электрички. Вот он летит невидимо отсюда по просеке вдоль поселка. Негромко рявкает возле станционной платформы и мчится дальше. Из Москвы в Москву, опять из Москвы. Последняя электричка прошла, а Варя все ждет. Минуты проходят, складываются в часы. Устав ждать, она возвращается в тепло комнаты, где спит ее сокровище, Мишутка. Отец к ним не приехал сегодня. Ведь если бы он задержался где-то по делу, то обязательно позвонил бы на квартиру, сообщил бы. Мысль об этом, сверлящая до острой боли, все время возвращает Варю к их разговору о Наташе, к последнему объяснению из-за Полозовой. Сердится. Но я тоже сержусь, и однако никогда не заставила бы его терзаться целый вечер, целую ночь. Я к нему, несмотря на все обиды, как на крыльях прилетела бы, а он? Нет. Неужели встретил Ларису? Но Варя вспомнила слова Наташки о том, что Алеша с матерью уехали в Сталинград, и на минуту сердце ее точно распускается, отдыхает и снова сжимается с жестокой болью. Не любит. Вот в чем горе. Когда есть любовь, такие столкновения не могут разлучить людей. Ведь я за него болею, только хорошего ему хочу. Оперировал умирающего человека. Как прошло? Он теперь не спешит поделиться со мной. Наверное, неудача. Женщина снова выходит на крыльцо, снова вслушивается в ночные шорохи. Где-то за забором в канаве скулит заблудившийся щенок. Это, наверное, Марсик, маленький боксер соседней дачи, где Варя берет молоко для Мишутки. Марсик еще глупый, увязывается за ногами прохожих. Ему 3 месяца, курносый, с гладкой шерсткой, с большими выпуклыми глазами. Ясно, глупый, все время теряется. Хозяйка его, ровесница Мишутки, каждый раз проливает ручьи слез. Однажды Варя сказала сыну: «Пожалей Надю, видишь, она плачет из-за собачки». Мишутка крупным, развалистым шагом подошел к девочке и серьезно сказал на своем потешном языке: «Ты чего плачешь? Такая плохая собачка! Она тебя кусала, кусала! Она на ковер писала, писала, а ты плачешь!» И, довольный собою, бегом вернулся к матери. «Вот так пожалел», — сказал, узнав об этом, Иван Иванович, и долго громко смеялся, и потом, не раз вспоминая, повторял басовито. «Вот так пожалел, да-да-да», и заливался смехом. Тогда он смеялся, а в последние дни дома сплошная хмурь. Неужели он уйдет, и Варя лишится близости самого дорогого ей человека? Его добрые карие глаза, большие руки, которыми он поднимал ее, как перышко, сердечный смех. Все уйдет от нее, а советы и помощь в учебе, а любовь к ребенку. «Нет, нет, нет!» – беззвучно кричит про себя жестоко страдающая женщина. «Я не могу. Я не хочу его терять, это невозможно. Ведь я так люблю его, ведь я всю жизнь...» Горячее удушье подступает к горлу. Она садится на ступеньки крыльца и плачет, содрогаясь всем телом, заглушая рыдание смятой в комок шалью. Что-то холодное прикасается к ее голым ногам, обутым в домашние туфли. Она вздрагивает, протянув руку, наталкивается на мягкое, теплое. Это щенок прикоснулся к ней своим курносым, будто клеенчатым влажным носом. Он стоит в темноте, смутно блестя черными глазами, крутит куцым хвостиком, норовя всем шелковистым боком привалиться, ласкаясь к ногам Вари. Глупая собачонка. Но Варя не отталкивает ее, она сама кажется себе сейчас брошенным щенком. Мир так велик, сосны шумят, словно морской прибой, качая над крышей дачи тяжелыми кронами. Над деревьями высоко блестят лучистые звезды. Сколько их там? Женщина тихо плачет, а щенок, успокоенный близостью человека, слушает, весело виляя хвостиком. И вспоминается Варе, что все это уже было в ее жизни. Осенние звезды, слезы об Иване Ивановиче и даже собака, только большая, не читая этому куцому песику, которому по глупой прихоти и собачьей моды обрезали уши и хвост. Нет, то была сильная ездовая лайка. А слезы у Вари лились тогда такие же искренние и горячие. Но неужели она так и будет всю жизнь плакать из-за своего Ивана Ивановича? «Ты понимаешь, маленький дурачок, меня не любят», — прошептала она, обращаясь к собачонке. «Но чего тебе нужно? Или тебя в самом деле выгнали из дома за твои глупости?» Варя вытирает лицо ладонью, идет на цыпочках к столу, осторожно, стараясь не звякнуть посудой, крошит ломоть хлеба в блюдце и наливает туда молока из гладкой, так и норовящей выскользнуть из рук обливной крынки. Собачонка жадно набросилась на еду, чавкая, как поросенок. Набегалась. А ведь не такая уж маленькая, могла бы найти свой дом. Смутно сердясь на нее, Варя прислушивается к невнятному шуму ветра и также на цыпочках проскальзывает к себе в комнату. Но и в постели она все ловит ухом, каждый звук, все еще ждет. Завтра. Да, завтра у нее обязательно будет серьезный разговор с Иваном Ивановичем. Уже на рассвете, так и не уснув, лежа с открытыми глазами и следя, как постепенно светлеет неокрашенная стена дома, срубленного на 100 лет из толстых сосновых бревен, Варя подумала о Елене Денисовне и Наташке. «Отчего же они-то не приехали? Значит, Ваня поздно явился домой? Если он уйдет совсем, то они останутся с нею. И это хорошо. Ей легче будет делить горе вместе с Еленой Денисовной». Девятое. На дачу валилась сразу целая ватага. Иван Иванович с сибирячками и Злобин с обеими дочерьми. У Раечки заболела печень, и Леонид Алексеевич выхлопотал ей место в Московском институте лечебного питания, а девочки неожиданно остались одни. «Это у нее от злости», — сказала Варе Галина Остаповна, которая не могла простить Раечке ее безобразных выходок. Особенно жалела Лиду, младшую дочь Злобина, и теперь была рада, получив возможность опекать запуганного, да нельзя нервного ребенка. Марина и Наташа сразу умчались на речку искупаться. Злобин и Решетов отправились к соседям играть в городки, а Иван Иванович, сдержанно поздоровавшись с Варей, пошел с сынишкой в лес на участке дачи. Покачивая Мишутку в гамаке, он слушал его веселую болтовню и задумчиво посматривал то на темное крыло ближнего леса, куда после завтрака предполагалась общая вылазка за грибами, то на яркий цветник возле террасы, где, мелькая красным платьем, бегала развеселившаяся Лидочка. Осень. Иван Иванович с детства любил это время года. Самое сытное время для ребятишек. Но сейчас прелесть теплого и ясного бабьего лета не доходила до него. Так он был подавлен назревшей в нем новой душевной драмой. Держась за край гамака, в котором, как медвежонок, барахтался довольный мальчик, он прислушивался к голосам женщин, хлопотавших то в кухне, то на веранде. Грудной голос Вари, звучавший сегодня приглушенно и невесело, особенно тревожил его. «Как же это? Ведь я не хотел разлада». Иван Иванович вспомнил свою растерянность после ухода Ольги, тоску и боль самолюбия, ущемленного вероломством любимой женщины. Он так и не воспринимал тогда ее уход к Таврову. То переболело, ушло. И снова надвинулось страшное, но душевная опустошенность сейчас еще сильнее. «Нет». «Лучше страдать любя, чем разлюбить самому», — подумал Иван Иванович. «Ведь разумом-то я не могу оправдать разрыв. Ребенок у нас растет, и мы сами будто лучше, опытнее, ученее стали. Но мы оба не сможем примириться с лицемерным сожительством». «Лида!» — закричал Мишутка, которому наскучила молчаливая озабоченность отца. «Позови ее, папа!» Иван Иванович подозвал девочку. Она робко подошла и остановилась у гамака, беспомощно опустив руки, совсем не загоревшие за лето. «Вот плоды дикого воспитания!» — подумал доктор, который не мог забыть свой поход к Раечке с Григорием Герасимовичем. «Ребенок даже на солнце не бывает, из-за того, что маменька занята слежкой за отцом и уходом за собственной персоной». «Поиграй с Мишей, Лидочка», — попросил он, уступая ей место. Теперь, когда Лида присела на край гамака и дети завели свой разговор, он уже не знал, куда себя деть, чем заняться. Пойти в дачу? Отправиться на городошную площадку? Правда, он давно не играл в городки. «Как я сражался раньше с городошниками! Даже в карты с Еленой Денисовной резался. Черт возьми, какой я был жизнерадостный!» Может быть, от того, что он тоже не выспался в эту ночь, у него тупо болела голова, все казалось неинтересным, ненужным. Непривычное состояние апатии вызвало взрыв ожесточения к себе и Варе, к удивительно нескладной жизни. Близкая старость померещилась. Он взглянул на свои большие руки, сухой, сморщенной от постоянного мытья кожей. Да, и это не за горами. «Уж скорее бы, что ли», — с досадой прошептал Иван Иванович и, выйдя в калитку, медленно пошел через поляну, отделявшую дачу от дремотного тихого леса, где темные иловые терема перемежались с кудрявыми березами и с черно-голенастыми осинами, уже тронутыми осенней краснотой. Куда он пошел? Зачем? Свалиться где-нибудь на поляне, в траву и уснуть хотя бы на недельку. А что, с применением гипотермии можно этак уснуть? Мелькнула насмешливая мысль. Впасть в анабиоз, как летучая мышь. Да-да-да-да, стоило бы, пожалуй. Он шагал по тропинкам, по сказочно красивым местам, но ничего не замечал обуянной тоской. Но хорошо, в разрыве с Ольгой был виноват. Ни сразу, ни вдруг понял это, но признал, виноват. А что же теперь? Ведь не в том причина, что вспыхнуло прежнее чувство к Ларисе. Он не искал другую женщину, живя с Варей, которой всячески помогал. Лишь бы училась, лишь бы росла, лишь бы не находила, как Ольга, свою жизнь с ним серой. С жиру беситься ему некогда. Хирург всегда в поте лица добывает свой хлеб, а хирург-новатор тем более. Часто после тяжелого рабочего дня он так устает, что впору только добраться до кровати, упасть и уснуть тяжелым сном совершенно измотанного человека. Сердце. Это вроде полета в Антарктиду, лезть в сердце. Кто там бывал? Что там? Какие будут последствия после вмешательства? Но цель поставлена, и надо идти, дерзать, изучать, ценой укорочения собственной жизни, оплачивая каждый неудачный шаг. Тут не до прихотей. Все силы устремлены на работу, а сколько еще мучительно неясного. Та же гипотермия. Можно облегчить операцию, а можно и погубить человека, ведь холод убивает. Как превратить гипотермию из охлаждения, доводящего человека перед операцией, до состояния анабиоза, в охранительное торможение, в целительный сон, к созданию которого стремился Павлов? Работать надо, а тут вывих душевный. Вот неудача с Наташей Коробовой. Надо повторить операцию. Это жизненно необходимо для больной, но с каким настроением повторять после стычек с Варей, после того, как она предупредила даже Коробова? Надо бы еще и к Зябликову обратиться. Будто ударила по рукам. Но все равно оперировать придется. Иван Иванович споткнулся о корягу в траве, остановился, поискал в карманах спички и папиросы. Ни того, ни другого не оказалось. Он присел на пень и снова задумался. Сердце. Оно начинает свою работу еще в утробе матери и до самой смерти, не останавливаясь ни на минуту, работает этот изумительный живой мотор. Все здоровье зависит от его состояния. Однако никто не бережет его и не вспоминает о нем, пока не начнутся неполадки. А как отражаются на сердце душевные переживания? Оно компенсирует все траты организма, но чутко откликаясь на них, изнашивается само. Вот так и чувство изнашивается. Доктор мог объяснить причину своего охлаждения к Варе, но мог ли он заставить себя снова полюбить ее? Она, конечно, обвиняет во всем Ларису. Иван Иванович вспомнил последнюю встречу с Фирсовой, как он обрадовался тогда. Вот она усталая, побледневшая, но нет лучшей на свете. И все-таки дело не в Ларисе. Смогла же она совладать со своим чувством в Сталинграде? Совладал бы и я. Только ради чего должен я опять казнить себя? Ради Вари, которая перестала ценить и уважать самое дорогое для меня? Мою работу, а значит и меня самого? Легкий шорох шагов заставил хирурга повернуться и прислушаться. Снова хрустнуло что-то, и на поляну шагах в 20 от него вышел лось. Аржанов окаменел от неожиданности. Громадный бурый зверь стоял перед ним, высоко задрав горбоносую безрогую морду. Значит, это была лосиха. И спокойно обрывал листья и молодые побеги зеленой еще осины. То, что белело рядом, будто стволы березок, оказалось ногами других лосей, полускрытых в чаще. Затем и они вышли на поляну. Две молодые тёлки и годовалый лось, спичак, с прямыми рожками, в самом деле похожими на две спички. Да чего же легкой поступью ходят по лесу эти длинноногие великаны? Когда они успели подойти? Забыв о своих душевных передрягах, Иван Иванович радостно посмотрел на лосей и думал. В 30 километрах отсюда гигантский город, электричество, метро лучшее в мире, замечательные театры, исследовательские институты, где решаются сложнейшие научные проблемы 20 века. А здесь ходят по переспелым травам дикие звери в первобытной своей красоте. Да-да-да, в Сибири лося зовут сахатым или зверем. Он зверь и есть, хотя и не плотоядный. Сила какая! А кругом леса, глухие леса. Кругом и правда стояли темные ельники, могучие сосны и смешанное чернолесье. В лесных массивах поляны, похожие на озера, заполненные холодноватым в тени ядреным воздухом, напоенным запахами осеннего увядания. Зарастающие тропы и дороги осыпаны серой крупой отцветшего курослепа. В траве виднеются прозрачные венчики-костяники, краснеющие до заморозков. Сейчас еще тепло. По мшанникам вокруг елок хороводы розоватых волнушек и белесоватых рыжиков, в березняках и по опушкам бора крепкие коричневые осенью шапочки белых грибов. Лоси. Мишутка недавно увидел лося в зоопарке и сказал: «Конь». Вот сразу 4 коня, вольных, как ветер. Человек шевельнулся, животные вздрогнули и только замелькали под деревьями их длинные стройные ноги. Иван Иванович вскочил, радость жизни всколыхнулась в нем. «Ого-го!» — крикнул он вслед лосям. «Ого-го!» — отозвалось неподалеку. Из чащи выходил Решетов с клеенчатой сумкой вместо корзинки и палкой в руках. «Лоси-то, а?» — смущенно произнес Иван Иванович с еще не остывшей улыбкой на лице. «Лоси? Не видел. А вот грибы, да. Смотрите, каких богатырей нашел. Просто чудо. Вы что же удрали от завтрака? Мы вас ждали, ждали. Варвара Васильевна расстроилась, и мы тогда решили вас наказать и все съесть. Так и сделали бы. Да Елена Денисовна утащила вашу долю и спрятала в кухонный шкаф. И нам приказала: кто увидит Ивана Ивановича, скажите ему, где еда». Закурили, постояли, вдыхая дымок решетовских папирос. «Где остальные граждане?» — спросил Иван Иванович, разглядывая грибы, найденные Решетовым. Сам он, конечно, нашел бы лучше этих, такие не брал. Но чтобы не огорчать товарища, ничего не сказал, положил обратно в сумку уже переросшие и оттого губастые боровики и пошел к даче съесть свой завтрак и взять какое-нибудь лукошко. 10. Место под сосной изрыто так, как будто здесь прошло стадо кабанов. А прошел, конечно, Григорий Герасимович Решетов. Уже сколько раз уговаривали его не портить грибные огороды и срезать грибы ножом. Но нет у степняка лесных навыков. Роет везде палкой, поднимает весь мох и листья, беспощадно разрушая грибницу. Вот и грибочки маленькие потоптал. Вдруг за ближними дубами, за зарослями гибкого бересклета, увешанного оранжево-красными сережками, не то цветов, не то семян, Иван Иванович увидел Варю, Наташку и Мишутку. Значит, это они здесь наковыряли. Все трое, образуя живописную группу, сидели на мшистой поляне возле опрокинутой большой корзины и разбирали свои трофеи. С минуты Иван Иванович всматривался в опущенное лицо жены. Красная косынка сбилась с ее головы на шею, толстая коса по девичьи висела за спиной, а на раздвинутых коленях в переднике – грибы. Сидит, словно девчонка, и мало чем отличается издали от Наташки. Странно, сколько мучительных переживаний связано с такой, можно сказать, печугой. На лице Ивана Ивановича промелькнула добрая усталая усмешка. В нем пробудилось страстное желание ничего не изменять в жизни. Быть всегда с Варей, с сынишкой. Он вспомнил прежнее чувство к ней. И не то само это чувство, не то сожаление о нем, так и всколыхнули его. Вот она сидит на ковре из зеленого мха, расшитым узором желтеющих трав, и спорит о чем-то с Мишуткой. Маленький мужчина держится солидно, руки в карманы, животик выставлен. Сразу видно, не прав, но упрямо стоит на своем. «Мама родная», — подумал Иван Иванович. «Эх, Варя, можно и так сказать, выражаясь языком Прохора Фроловича. За наше добро нам же рожен в ребро». В этот момент Варя подняла голову, и Иван Иванович неловко вышел из засады. «Наконец-то явился!» Вырвалась у Вари, и в голосе, и в лице ее выразился упрек. «Что же вы грибницу уничтожаете?» В свою очередь упрекнул Иван Иванович, удивленный тем, что Мишутка не побежал ему навстречу, и продолжил, больно задетый равнодушием ребенка. «Я думал, опять Григорий Герасимович, а это вы?» «Мы. Но здесь по-другому нельзя было. Мы все грибы срезали ножиком, а тут груздочки сидели». Бойко заговорила Наташка и, повернувшись на месте, зацепила со своего разосланного на земле головного платка пригоршню груздей, похожих на пуговицы для пальто. «Смотрите, какие махонькие! Целый курень нашли, так и сидели мосточками один к другому». «Хм, курень», — повторил Иван Иванович, поглядев на красивые грибки. Варя отчужденно молчала. В этом ее молчании, в опущенной снова голове и быстрых движениях рук, она очищала грибы от земли и листиков, сказывались и горестное раздражение от обиды, и желание овладеть собой. «Похоже, я должен еще просить у нее прощения». Сердито подумал Иван Иванович и отвернулся, собираясь идти дальше. «Подожди минуточку», — раздался позади него голос жены. Он остановился, не оглядываясь, всей спиной ощущая ее приближение. На миг ему показалось, вот сейчас она подойдет и скажет самые нужные слова, которые устранят то нехорошее, что возникло между ними. Может быть, бросится к нему на шею и слезами растопит лед отчуждения. Если бы она поняла свои ошибки, он простил бы ее. Варя подошла, легко ступая по маховым подушкам и тонким кусточкам вереска, продела узенькую ладонь под его неподвижную, согнутую в локте руку, и так рядом они прошли вглубь леса. «Мне нужно поговорить с тобой», задыхаясь, словно после быстрого бега, сказала она. Но в голосе ее все-таки прозвучало плохо скрытое раздражение. «Пожалуйста». «Ой, как ты со мной разговариваешь!» «А как я должен?» «Почему ты такой? Ты сердишься, значит, ты не прав». «Старая поговорка, ты опоздала с нею». Рука Вари ослабела и нерешительно выскользнула из-под его локтя. Однако Иван Иванович даже не сделал попытки задержать ее. «Ты знаешь, мне очень тяжело», — неожиданно резко сказала Варя. «Мне тоже. Но ты думаешь только о себе, о своих делах и настроениях». «Разве так?» — она задумалась, немножко озадаченная. «Разве это плохо, что я увлекаюсь своей работой?» «Ты не чувствуешь себя виноватой передо мной? Ты во всем права?» «Да!» – не размышляя и даже торопливо, даже с вызовом воскликнула Варя. «Я вся без остатка отдаюсь только семье, только работе. В чем же ты можешь упрекнуть меня? Чего еще хочешь?» «Совсем немного», – он криво усмехнулся. «Немножко человеческой теплоты и чуткости». «Как тебе не стыдно?» — сразу вспылила Варя. «Ты сегодня? Вчера? Да я всю ночь глаз не сомкнула, мучилась, плакала. Где ты был вчера вечером?» «Слушал музыку». На минуту Варя остолбенела от охватившего ее негодования. «Она тут истерзалась вся, а он был в театре. Он развлекался». «С кем ты был?» – тихо спросила она. «С Алешей Фирсовым». «С сыном Ларисы Петровны? Вдвоем?» «Да». «Ты лжешь. Она тоже была с вами». Грубо сказала Варя, и лицо ее в густой тени леса стало прозрачно-белым, даже синеватым, как мокрый снег. «Я никогда никому не лгал. Тебе тем более». «Мне? Скажите, какое исключение? Да я всю жизнь только и делаю, что плачу из-за вас». Вдруг, перейдя на «вы» с враждебностью, сказала Варя, подумав и о том, что он нашел время для сына Фирсовой, а своего ребенка совсем забросил в последнее время. «Неужели больше ничего у нас не было?» «Трудно припомнить после таких переживаний». «Ну что же, спасибо». Иван Иванович круто повернулся и пошел прочь, громоздкий и мрачный, продираясь точно медведь сквозь заросли пушистых сосенок, сквозь кусты бузины, усыпанной гроздями кроваво-красных ягод, и высокие папоротники, похожие на пучки скрученных желтых перьев. Маленькие елочки, будто дети, выбегали навстречу, задерживали его, протягивая цепкие лапки. Большие деревья качали над ним густыми кронами, нарядные в своем богатом осеннем уборе. Лес так и теснился вокруг, шелестел, успокаивал, но человек, ослепленный душевной болью, шагал да шагал, ничего не замечая. Дружная семья белых грибов встретилась ему на утоптанной полянке. Они были так сказочно хороши, толстоногие здоровяки в ядреных коричневато-бурых шапочках, что Иван Иванович невольно замедлил шаг. Сетка-авоська, единственное, что нашлось для него на даче, висела у него на руке. В авоське, распирая ее, лежали хорошие отборные грибы. Иван Иванович собирал их с толком, и ножик-складень был у него в руке, бессознательно закрытый и зажатый в горсти во время разговора с женой. С минуту хирург стоял и, собираясь с мыслями, смотрел на свою новую находку. «Курень», — сказала Наташка. «С груздями это плохо вязалось, а вот боровики, прочно сидевшие в жесткой земле, так выпиравшие из нее твердыми белыми животиками, и впрямь походили на богатырскую семью в казачьем курени». Иван Иванович нагнулся и машинально начал срезать их и складывать в авоську. Один толстый, молоденький, тяжелый, с маленькой, очень крепкой шапочкой, напомнил ему Мишутку. Иван Иванович выворотил его целиком и, держа в руках, выпрямился, забыв на земле и нож, и богато набитую сетку. «Золотая рыбка, поиграй со мной!» Как будто зазвенела в лесном безмолвии детски простая песенка, полная глубокой печали о манящем, далеком, несбыточном. Как смешно повторял потом эти слова Мишутка. Где ему понять сложность жизни и человеческих чувств? Но одно он уже понял.